Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Наша повседневная жизнь, во всяком случае то, что вокруг нас, содержит в себе просто невероятное количество загадок, о которых мы порой любим говорить. Но, в общем, почему-то не очень любим о них задумываться. Одной из таких загадок является страсть молодого поколения к тому, что называется, ну, принудительной добычей адреналина. Я говорю о философии, мотивации экстремального спорта в первую очередь, хотя и разных других экстремальных видов поведения. Ну, в общем, их очень много. Ну, сегодня все уже знают такие слова, как паркур, триал, скейтбординг, сноубординг. Давно известен парашютизм, а в последнее время прибавило к этому такое количество всяких измов и бомбингов, что все, пожалуй, за всю передачу и не перечислишь. А зачем они нужны? В них есть одна потрясающая загадка. Загадка заключается в том, что, как считают медики, биологи, как они считали всегда, во всяком случае, у человека есть инстинкт выживания. И есть так называемый жизненный, витальный страх. Страх смерти. Так вот, мало того, что все эти виды спорта и все эти виды, не ставшие спортом, виды развлечений. Вот сейчас, например, у нас среди подростков вошло в моду ездить на крышах подмосковных электричек. Несколько человек, насколько мне известно, уже погибло. Совершенно очевидно, что занятия подобными видами спорта в первую очередь являются преодолением страха смерти. Именно оттуда, как выражаются нынешние молодые люди, прет адреналин. А зачем это нужно? Как это вдруг и почему, зачем молодому поколению понадобилось идти вопреки страху смерти? И что бы это могло значить? Зачем люди к этому стремятся? И какие ощущения он им приносит? Ну, конечно, в пятницу вечером на Радио России у меня мало есть надежды, что кто-нибудь из представителей, увлекающихся экстремальным спортом, позвонит и скажет нам, зачем. Но все-таки какая-то тайная надежда остается. О том, зачем человеку нужны экстремальные виды спорта, экстремальные приключения. Почему молодые люди стремятся с риском для жизни получить вот этот самый избыток адреналина. Вот об этом сегодня разговор по постоянному телефону нашего прямого эфира. 495, код города Москвы, 956-15-14, постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Я не знаю, как вы относитесь к подобным видам спорта и подобным развлечениям, поэтому важно понять, плохо относитесь или хорошо, или вот такого рода экстрим нужен молодому человеку и, в общем, полезен для него. Это первый вопрос. Второй вопрос. Зачем же он все-таки нужен? И что за чувство под ним лежит? Почему развлечения стали смертельно опасны? И почему, да, ну, так и кажется, что молодые люди идут на проявление некой аутоагрессии или даже все того же растянутого во времени суицида. С чем это связано? Зачем это им нужно? Вы знаете, одна из главных задач, которую ставит перед собой программа, ну, как бы найти что-то, что мы можем сказать, обосновать своим собственным детям и внукам. Я думаю, что все знают, что сегодня все эти виды спорта завоевывают все большую и большую популярность. Ну, кроме всего прочего, мы стали с вами свидетелями и новых видов спорта, и как бы вот есть теперь понятие спортивное – граффити-бомбинг. Это скоростное рисование мелом и красками на стенах в необычных условиях. Ну и со своего рода экстримом, в сущности, мы сталкиваемся со всякими разными проявлениями, типа скандала с вот этими самыми девушками из группы Pussy Riot. Поскольку, в конце концов, вот это тоже можно рассматривать. Если граффити-бомбинг – это такой вид спорта, то и это, наверное, тоже этакое чего-нибудь отмочить в самых опасных и непривычных для этого местах. Как вы думаете, зачем это нужно? Телефон нашей программы 495-956-1514. А работаем мы постоянно вместе с сайтом нашей программы в сети интернет. Он находится по адресу www.serebniti.ru. Серебнити пишутся латинскими буквами, начиная с «С» как «доллар». В одно слово «серебнити». Вы выходите на первую страницу сайта, видите кнопку «Наш форум», входите на форум, и там сразу видите открытый чат, в котором можно оставлять ваши сообщения, мнения и вопросы. Поиск адреналина. Экстремальные виды спорта. Тема сегодняшней программы. Ну, что касается музыки, то все-таки это не совсем новые развлечения. Все начиналось в 50-х, 60-х годах с серфинга, который как бы был тоже не менее опасен. И, наверное, очень многие знают, что серфинг имел свою музыкальную традицию. В этой музыкальной традиции немаловажную роль, естественно, это пляжное развлечение, играла гитара. И был создатель серф-гитары, один из самых легендарных гитаристов этого стиля, который создал риф, гитарный риф такой специфический, которым характеризовалась музыка серфинга. Звали этого гитариста Дик Дейл, и он сегодня играет в музыкальных паузах у нас на передаче. По-моему, некого такого настроения, содержащегося внутри экстрима, на мой взгляд, лучше него, так никто и не передал. Ну, впрочем, признаю, я, возможно, немножко устарел. 956-15-14. Серебряные нити. Мне кажется, что, в общем, вот адреналин и экстрим бывают разные. И размышляя о том, зачем нужны такого рода подвиги младшему поколению, может быть, стоит вспомнить старшее. Ну, кто не мечтает, а все западные страны к этому привыкли, что когда человек выходит на пенсию, он пускается в путешествие. Мне кажется, что, в общем, несмотря на комфортность нынешних путешествий и в наших турфирмах, как вы знаете, появился свой экстрим и риск, но, тем не менее, нас все время тянет в далекие страны. Что-то есть в общее, мне кажется, в фразе «увидеть Париж и умереть» и экстремальном спорте, да, вот любой ценой прыгнуть с парашютом и умереть. Что-то глубинно общее в этом есть. Здравствуйте, Наталья Федоровна. Здравствуйте, Андрей Геннадьевич. Я из Таганрога. У нас есть, если вы бывали в Таганроге или смотрели картинки, есть каменная лестница. Нет, каменную лестницу помню, но я был в Таганроге последний раз практически подростком. Это было так давно. Понятно. Но лестницу помню. Помните. Это очень красивая лестница, и она, конечно, потрясает своей высотой. То есть, когда стоишь наверху и смотришь вниз, кажется, спуститься можно. Но когда поднимаешься вверх, это преодолеть очень трудно. Все идут с остановками, тяжело дыша. Ну, люди такие немолодого возраста. И вот я люблю туда ходить, я уже пенсионерка, и люблю гулять по берегу моря. И один раз я подошла к этой лестнице, иногда мы с подругой, иногда я одна хожу гуляю. И вот я подошла одна, и вдруг я чувствую, мимо меня вот так вот проехал велосипед, а там стоят солнечные часы. И парнишка молодой сделал 3 круга, набрал скорость и на велосипеде поехал вниз по этой каменной лестнице. Я вот набрала воздух, я не могла выдохнуть, пока я не увидела, что он доехал вниз, а там железная дорога впереди пересекает, ну, то есть он едет прямо по лестнице, спускается, и перед ним железная дорога и автомобильная трасса. И когда он сделал разворот, тоже там останавливаясь несколько кругов. Эх, не успели мы спросить у Натальи Федоровны, зачем, по ее мнению, он это сделал. Ну, Наталья Федоровна, если сможете, перезвоните, или мы вам перезвоним. Здравствуйте, Валентина Леонидовна. Есть город Мытищи у нас на проводе? Нет у нас города Мытищи на проводе. Так вот, и все-таки зачем? Ведь это главный вопрос. Поскольку понятно же, что парнишка мог разбиться, и понятно, что для жителей Таганрога лестница это священно, и поэтому, ну, в общем, такого рода трагические события на этой лестнице, наверное, не очень бы понравились жителям города. По этому поводу непонятно зачем. И хочется... Наталья Федоровна вернулась. Здравствуйте, Наталья Федоровна, еще раз. Значит, когда он уже остановился, мы вздохнули, еще мужчина подошел. И было просто... У нас был ужас на лице друг у друга. Мы смотрели, я говорю, нам страшно смотреть, а ему не страшно лететь на велосипеде по лестнице. Я спустилась, и эти парнишки там, их фотографировали ребята, друзья их, снимали на камеру и на фотоаппараты. Когда я к ним подошла, и перепуганная, дело в том, что у меня погиб сын 7 лет назад. И я, когда вижу молодых мальчишек, я в них, в каждом вижу своего ребенка. Я подошла и первое, что спросила, почему вы себя не жалеете, вы рискуете? Они, знаете, что ответили? Меня это просто убило. А мы не нужны нашей стране. Я чуть не упала навзничь. Я говорю, а мама? Вот такой был страшный ответ. Мы не нужны нашей стране. Я шла и ревела. Они не нужны. Почему? Ну, как вы считаете? И вот наркотиками убивают себя. Они убивают сейчас всем. вот все погубляет детей. Наркотики, разврат. Это же тоже все погубление. Не только физическая смерть, но и духовная. Ну, понимаете, какая штука? Да. Можно разное говорить о наркотиках. И достаточно разное о разврате. Но поскольку уж больно каждая сама по себе тема, ведь огромная и неподъемная, да, ну, там, наркоманов соблазняют торговцы, скажем, разврат, в общем, надо обсуждать, что это такое. Ну, вот это же ведь, в конце концов, он же не собирался покончить с собой, правда? Он же съехал благополучно, героически, видимо, даже велосипед не сломал. Ну, вы его спросили. Он вам ответил, что он не нужен своей стране. А вы-то ему что ответили? Вот ведь что меня всегда... За что у меня сердце болит. Потому что разве не нужен? Это знаете, как вот сейчас мне говорят. Ну, там вот есть всякие разные проблемы. Но... скажем, патриархия – это не церковь. Это понятно, это правильно, потому что церковь, она небесная, да? Патриархии все равно руководят люди. То же самое можно сказать о стране. Вот ведь есть страна как понятие государства или там конкретной власти в этом государстве, а есть страна как некая духовное целое. Разве они не нужны стране? Разве их мама в том числе не является страной? И разве у этой страны нет нужд, которые должны понять молодые люди? Разве это не так? Вот ведь я, конечно, хочу слишком многого, но хочу-то я этого от родителей. На самом деле я хочу... чтобы сказали, что как раз, может быть, в те моменты, когда государству, а это правда, чистая правда, молодежь не нужна, ну, так и кажется, что хотя бы из реакции протеста эта молодежь должна становиться нужна сама себе и бороться за то, чтобы занять достойное место, да, доказать этой стране, что они нужны. А вместо этого, ну, вот такие разные вещи, все те беды, о которых мы сейчас говорим, возникают. Здравствуйте, Юрий Викторович. Алло. Да-да. Да, слушаем вас. Добрый вечер. Вы из Ульяновска, Юрий Викторович? Да, из Ульяновска, из Ульяновска. Ну, вот, вы не поверите, да? Чем я не поверю? Что вы из Ульяновска? Нет, ну, в том плане, что, ну, не все спят, скажем так. Нет, как же в городе Ульяновске 20 апреля за двое суток до дня рождения вождя кто-то может спать? Я уверен, что никто не спит, в общем-то. Ну, по поводу вождя я вам скажу следующее, что, ну, хорошо, что если кто-то помнит. Ну, старшее поколение же не забудет никогда, это же понятно. Тем более, когда мне 59 лет, я еще помню об этом, да, конечно. Но мы же не про вождя, мы про молодежь. Правильно. Вот я и думаю по этому поводу, если затея, в смысле, передача, как она называлась с самого начала, Павел, не посчитайте за труд, извините. Зачем нужен, зачем молодые люди ищут адреналин? Они это так называют. Поиск адреналина. Ну, я предполагаю, что это в первую очередь ниша пустая, ниша незаполненная. Тем, что следовало бы, наверное, запомнить, скажем так. Чем заполнить ее? Ну, мы в прошлом веке заполняли это дело занятием в кружках. Ну что, отходили заниматься, спортом. Скажем, спортом, да. Ну, в принципе, спортом молодежь-то занимается сейчас, говорить-то грех. Ну, может быть, несколько экзотическим спортом, скажем так. У нас такого, наверное, не было, что, допустим, катание на лыжах. Но если взять, к примеру, взять... такую вещь, как вот в деревнях там или еще где-нибудь, может быть, люди занимались, вот, ну, не люди занимались, ну, как я неправильно говорить, тарзанки, вот эти вот лет, то, на чем катались, прыгали в воду и прочее, прочее, как бы это было тоже, ну, не сказать настолько рискованной, как сейчас, игра со смертью, скажем так, ну, в общем-то, тоже гибли. Так зачем это нужно-то? Ну, а как вы сами считаете? Ну, так это еще рано мне считать. Буду считать к концу передачи, когда услышу мнение слушателей. Да. Нужно заполнять чем-то более весомым. А чем? А чем? Спасибо, Юрий Викторович. Здравствуйте, Валентина Леонидовна. Алло, есть Валентина Леонидовна? Я вас слышу. Да, говорите, Валентина Леонидовна. Значит, в свое время, сейчас я, наверное, уберу чуть-чуть этот самый наш радио. Вас нормально слышно, говорите. В свое время я занималась альпинизмом. Да, это, несомненно, экстремальный спорт. Я вот анализирую это так. Есть люди сильные, есть слабые. Слабые вообще ничем не будут заниматься. Просто от страха, от осторожности. А сильные, они как бы внутренне чувствуют внутреннюю силу, но не знают глубину этой силы. Вот это и начинается обыкновенная проверка. Вот проверка это... вот в этом экстриме. Вот это проверил один раз, почувствовал. Во-первых, ощущения, конечно, после такой проверки очень сильные. Самооценка, планка такая резко повышается. И, естественно, хочется еще раз проверить. Еще сильнее, еще и дальше, и дальше, и дальше это затягивает. Валентина Леонидовна, как альпиниста? Альпиниста же не бывает бывших. Мне когда-то в Красноярске на столбах объясняли, что бывших альпинистов не бывает. Вот я хочу сказать, что, Валентина Леонидовна, вот да. Там в глубине, это очень важное слово, вот там в глубине адреналина. И там в глубине альпинизма, и там в глубине экстремальных видов спорта. Что скрывается? Ну ведь так не может быть, да, поскольку, вообще говоря, молодое поколение всегда стремилось к какому-то экстриму. Там, да? Ну, неважно, автомобильные гонки, это, несомненно, экстрим, да, которые, в общем, были, там, скачки на лошадях можно, вообще, серьезный спорт, в любом случае, экстрим, а там вот акробатика мужская, да, это разве не смертельно опасно сорваться откуда-нибудь в пируэте? Я хочу спросить, что под этим скрывается в глубине? Вот это что? Это стремление к чему? Посмотрите. Проверить себя. Зачем? Вот это получается... Узнать свои возможности. Для чего? Не вот знаю, ведь вот, само вот слово, я хочу сказать, само слово «возможности», оно подразумевает что-то. Это потенциал свой внутренний. А? Узнать свой внутренний потенциал. То есть насколько вот, на что ты способный, на что ты... Получается... Что ты можешь... Получается, быстрее, выше, сильнее. Потенциал, что ты можешь, для чего? Чтобы что? Чтобы вот что? Это... Чтобы чувствовать себя уверенным в жизни. Потому что, вот, например, когда я, опять возьмем тот же альпинизм, когда первый год я только туда поехала, и вернувшись оттуда, я была просто поражена тем, насколько легко и просто жить вот на ровном месте, просто какая-то даже примитивность. То есть настолько, ну, качество жизни изменяется. Очень хочется вверх. Спасибо большое, Людмила Романовна. Здравствуйте, Елена Константиновна. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Я хотела бы вот как раз тоже, сын мой покорял горы. И когда это случилось на Ольхоне, на Байкале, он мне говорит: мам, я прошел один четвертой группы сложности вершину. Я ему говорю: Глеб, что ты делаешь, ведь никто тебя там не найдет. Группа должна была маркировать этот маршрут, он прошел его сам и маркировал. Что он мне говорил на это? Вот ты женщина, ты не понимаешь. Вот этот путь – лезвие бритвы. И когда ты проходишь его, чувства эти нельзя описать, преодоление. А отцу как-то ответил, что если бы люди не ходили, вот так и не покоряли, то они никогда не вышли бы из пещеры. Вы знаете, мне когда-то сказала одна пожилая дама, альпинист, они, правда, по-другому называются, на Красноярских столпах, я это сегодня вспоминал, и, по-моему, вообще это уже вспоминал. Она мне сказала, что если бы не альпинизм, вот этот удивительный красноярский, то никогда бы не выжила красноярская интеллигенция. Там было очень много прошедших лагеря, как вы понимаете. Вот спасало это. Ну, вот, однако, вот смотрите, ведь вот тут есть поразительная вещь. В человеке есть какое-то чувство, которое заставляет рисковать жизнью ради того, чтобы получить то, что мы называем острыми ощущениями. Вот это самое лезвие бритвы. Может быть, эта фраза, вынесенная в заголовок романа Ивана Ефремова, о котором мы говорили, может быть, она что-то означает. Может быть, она означает некоторые нерастраченные силы души, которые, обратите внимание, важнее и дороже самой жизни. Потому что, ну, все понимают, и альпинисты, и не только они, что рискуют жизнью, да, а здоровьем в экстремальном спорте рискнуть еще проще. Вот это же не может быть некое пустое чувство, ну вот такое чисто биологическое. То есть сейчас вот уровень разговора у нас следующий. Мы говорим как бы о варианте наркотика. Ну то есть о таком химическом способе вбросить, впрыснуть себе в кровь адреналина, допустим, потому что на самом деле, конечно, не только адреналина, ну, там даже есть жутковатый телесериал, что-то похожее, ну, несколько сиквелов, описывающих некий кошмар вот на месте этого самого адреналина. Не стану пересказывать. В общем, это такая просто на самом деле не столько химическая истина, сколько гуляющая фраза, но вопрос в следующем. Мы говорим, экстремальный спорт, альпинизм – это наркотик. Ну вот, да, там я прошел по лезвию бритвы, испытал кайф, и потом долго чувствовал себя хорошо. Так, что ли, получается? Ну, давайте чуть-чуть подумаем еще и послушаем еще раз, наверное, создателя музыкального экстрима. We'll be right back. Здравствуйте, Михаил. Возвращаемся к разговору об экстриме. Да-да. Михаил? Алло. Не слышу я город Белгород. Нет? Ну, если наладить связь. А вот Людмила Романовна есть у нас еще? Я хотела бы попытаться ответить на вопрос не почему экстрим молодежи, а почему сейчас он так распространен среди молодежи. Я работаю в высшей школе, и могу совершенно точно сказать, да, они все склонны к экстриму. Мне кажется, там очень много причин. Одна была уже названа. У нас всегда было стремление к экстриму, но жизнь раньше, она уводила немножко от него. Она заставляла заниматься другими вещами. Сейчас у молодежи больше времени, они более собраны. И вот здесь я хотела бы обратить внимание на то, что у них очень развито чувство стадности. И если появляется лидер, а он есть в интернете, он есть в каждой группе, и он их ведет. Поэтому вот такое распространение. Они все хотят быть лидерами, они хотят быть крутыми. И, конечно... Вот есть... когда они хотят... Вы, Людмила Романовна, преподаватель высшей школы, вот скажите мне, пожалуйста, когда они хотят быть крутыми... А, собственно говоря, мы же тоже в молодости хотели быть крутыми. Словом это другим называлось. Ну, неважно. Мы хотели чего на самом деле? Мы мечтали о чем? Что подменяет экстрим? Это же в сущности так просто. Спасибо, Людмила Романовна. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Наташа, вам сколько лет, простите? Мне 19 лет. Зачем нужен экстрим молодежи? Что он подменяет? И при чем тут мы не нужны государству? Вот это вот тоже ответ. Ой, я не знаю насчет «мы не нужны государству». Дело в том, что когда я смотрю, почему конкретно я занимаюсь экстремальными видами спорта или мои друзья... то мне кажется, здесь очень много причин, и выразить их как, чем-то одним невозможно. Потому что, одну мы уже назвали, это, конечно, стремление к какому-то самоутверждению, и потом вот это вот приятное ощущение, адреналин, то, что вот вы говорите, чистая химия, это, конечно, присутствует. Это и ощущение полета, когда ты там делаешь какие-то акробатические трюки или смотришь откуда-то с высоты или с крыши. Вы чем занимаетесь, Наташа? Ну, чтобы мы уже как бы знали. Я конкретно занимаюсь акробатикой и гимнастикой на подвесках. Ну, что-то вроде воздушной гимнастики. Да, экстрим тот еще, но очень красиво. Дух захватывает. И все-таки, это химия. Вы знаете, мне кажется, это не главное. А что же все-таки главное? Понимаете, когда это связано с гимнастикой, то здесь еще примешивается искусство. То есть, когда ты делаешь какой-то сложный трюк на высоте, и там невозможно подвесить подвеску по техническим причинам, потому что там будут не так висеть ремни, и будет просто это некрасиво, то здесь что-то другое. Но вот в целом, когда есть возможность как-то себя предохранить, все-таки этим не пренебрегаем. Наташа, давайте проведем маленький эксперимент. Вы не отключайтесь, ладно, с линии, поскольку время у нас в эфире уже кончается. Я попробую немножко поговорить, а потом спрошу вас, хорошо, как-то это похоже, или я совсем устарел, хорошо? Расскажу пару слов. Дело в том, что мне кажется, что вот это вот стремление к чему-то экстремальному, это... конкретно с моей стороны, это поиск не просто острых ощущений, а попытка чем-то наполнить свою жизнь, как-то развиваться, испытывая себя при этом. Но это не просто испытание себя раз от разу, а в этом человек как-то развивается, тренирует свою волю, и если это происходит с умом, если этот риск оправдан, то мне кажется, это... Спасибо, Наташа. Способствует развитию. Я, собственно говоря, тоже считаю, что это способствует развитию. И хочу лишь сказать, что где-то нам надо учиться какими-то способами все-таки осознавать смысл чувств. которые мы испытываем за пределами химии. Почему-то вот старшее поколение, молодое поколение не вспомнило одного слова, которое всегда было связано со спортом. Да? Это словосочетание из советской песни «Герои спорта». Мы говорим о том, что преодолевает страх смерти. Преодолевает страх смерти героизм. А героизм, если вспомнить классических героев Древней Греции, например, это творчество, Наташ, потому что это способ создания нового мира или очистки этого мира от старого, ненужного, от хлама. Вообще говоря, вот понятие вот это «новое», «новизна», «новые ощущения» — это одно из самых главных понятий творчества вообще. Вот есть такой Антонио Дикики, это известный физик итальянский на самом деле, который посвятил целую кучу исследований психологии творчества. И в конце концов он дает железное определение. Творчество — это способность генерировать что-то такое, что никогда раньше не было известно, не встречалось и не наблюдалось. В строгом смысле этого слова и героизм, и творчество — это создание некоторого нового мира, прорыв от ветхого мира к миру нового, так и хочется добавить, завета, хотя на первый взгляд и кажется, что он здесь ни при чем. Да, вот есть нормальный человек, который движется по раз и навсегда установленному маршруту. От нелюбимой работы к телевизору, пиву, измятому дивану, и пребывает в иллюзии того, что так будет всегда. Рано или поздно он почувствует пустоту, ту самую, которую мы в одной из передач называли «ватой в голове». Вот от этой ваты в голове люди постарше стараются прорваться путешествиями, люди помоложе, в поисках своего героизма, поскольку именно он творение нового мира, защита каких-то ценностей, которые есть в душе, и является тем, что скрыто в глубине этого самого экстремального спорта. Только слово мы это почему-то забыли. И когда молодые люди у лестницы, они, кстати говоря, могут подшучивать над бабулей, но когда молодые люди у лестницы на полном серьезе говорят, что мы не нужны государству, они имеют в виду следующее. Никому не нужны силы нашей души, никому не нужен наш героизм. Но только вот учиться какому-то другому героизму, кроме эпатажа и кроме очень красивой воздушной гимнастики, наверное, некому нас этому учить. Хотя ложь и скука, очистка общества от тех завалов, которые в нем возникли, построение нового общества, да и вообще спасение страны, как раз и есть дело, которое, ну, мы очень надеемся на то, что молодежь вместе с остатками старшего поколения сможет проявить героизм и здесь, а не только в физических движениях, потому что все равно до конца жизни экстримом заниматься не будешь. Вот сможет человек это состояние души, этот адреналин, эту химию наделить каким-то еще смыслом? Вот он наберется сил, он откроет своей душе новые горизонты, пройдя по лезвию бритвы экстремального спорта. Самое главное, чтобы туда, в эту открытую брешь, можно было положить что-то еще по-настоящему хорошее и осмысленное. Вот что важно, потому что спорт — это состояние. А человек, разум человеческий, в него должен заложить семантику, смысл. Он должен набраться сил, не просто для того, чтобы набраться сил, потому что силы — это средство к исполнению чего-то. Он должен найти смысл героизма своего собственного, личного, маленького героизма, который, в общем, которому в нашей стране хронически, всегда, во все времена ее истории, оказывалось творчество, оказывался поступок, поскольку, да, это такой переход от нарциссизма, от любования собой, своей молодостью, красотой, к делу, к чему-то большему, чем вот эти химические ощущения внутри. Вы еще тут, Наташа? Алло? Нет, Наташа убежала. А Максим? Алло. Наташа. Алло, вы меня слышите? Да, практически нет ни секунды. Скажите, то, что я говорю, похоже на правду, имеет свой смысл? Да, вы знаете, если честно, я сама думала именно о таком, и что я хочу добавить к тому, что вы сказали. Вот среди моих друзей я гораздо больше уважаю не тех, кто просто тупо, допустим, лазает по крышам или прыгает и рискует своей жизнью в каких-то жутких условиях, а тех, кто начал вот с таких вот дворовых экстремальных видов спорта, а пришел к тому, чтобы, допустим, работать в МЧС. Там тоже нужно иногда и рисковать своей жизнью, и преодолевать какой-то страх. Но там это применяется к чему-то, там это делается ради чего-то. И вот эти вот... Спасибо, и Наташенька. Вот эта вот сила воли, она куда-то прикладывается. Не сердитесь, закончена передача. Там тоже нужны герои. И вообще, очень жаль, но стране нужны герои, которые вкладывают свои, тренируя свои мышцы, вкладывают, и дух вкладывают в это какой-то смысл. Спасибо всем большущее. Я прощаюсь с вами и хочу сказать, что раз уж мы заговорили о как бы молодежных модах, то в следующую среду говорим о пирсинге, склонности прокалывать свое тело. А и это странное занятие, зачем нужно? Спокойной ночи.